«А как получилось, что вы ехали без пассажира?» — интересуется Тенгоу водителя. «Все скоростные автострады в Японии платные. Такси обычно заезжают на них только по просьбе пассажира. Пустые — почти никогда». «О, запутанная история», — устало вздыхает тот. «Хотите послушать?» «Хотим», — отвечает Аомаме. «Любой рассказ пойдет, пусть даже долгий и нудный. Она хочет услышать, о чем люди рассказывают друг другу в этом новом мире. Новые истории, в которых попадаются новые тайны, а может и новые подсказки для старых». «В общем, возле парка Кинута я подобрал пассажира, мужчину средних лет», — начал водитель. «Он попросил отвезти его в университет Аояма по скоростной. Сказал, что лучше не по земле, там сейчас жуткие пробки. А пробки на скоростной тогда еще ничего не сообщали. В последней говорили, что все там просто летает. Поэтому я и сделал, как просили. Заехал на скоростную в Йоге. Но тут у съезда на Танимате крепко стукнулись две машины. Но я и вляпался в эту пробку, как сами видите. И вот ползу я по скоростной, а до съезда на Икэдзире все никак не доеду. Ни туда, ни сюда. Как вдруг мой пассажир видит знакомую. В Камадзаве мы здорово притормозили и надолго встали бок о бок на соседних полосах. У нее серебристый мерз-купе. Пассажир мой ее узнал, какая-то случайная знакомая, и давай с ней переговариваться через открытые окна. Болтали, болтали. И вот она уже его к себе в машину зовет. Поехали, мол, нормально поговорим. Он ко мне. Простите, говорит, здесь расплачусь и туда пересяду. Конечно, высадить пассажира посреди скоростной — дело неслыханное. Но вокруг вообще все застыло. Что тут скажешь? Он пересел в серебристый мерз. Извинился, заплатил сверх счетчика. Спасибо, конечно. Да только я уже потерял больше, потому что двигаться перестал. Худо-бедно прополз еще немного, почти до съезда с Икэдзири. Смотрю, вы руку подняли. Вот такая история. Просто не верится, согласитесь». «Верится», — только отвечает Аомаме. Ночь они проводят в высотном отеле на Акасаке. Гасят свет, по отдельности раздеваются, ложатся в постель и обнимают друг друга. Конечно же, им о стольком нужно поговорить. Но для этого есть и утро. Сначала необходимо кое-что предпринять. Очень долго, не говоря ни слова, они изучают друг друга в полной темноте. Ладонями, всеми пальцами проверяют все, до чего бы ни дотянулись. Одно за другим. Где это? Что это? Какое на ощупь? Трепеща, словно малые дети при виде сокровищ, найденных в потайной комнате. Перебирая каждую драгоценность, они трогают ее губами и опечатывают поцелуем. Исследовав все, что можно, Аомаме берет твердый член Тенго и пожимает его. Точно так же, как пожимала ему руку в упустевшем классе. Ничего лучше в жизни не испытывала. Настоящее чудо. А потом прижимается к нему бедрами, раздвигает ноги и медленно впускает Тенго в себя. До упора. Закрывает глаза в темноте, вбирает в легкий темный воздух, потом выдыхает, согревая своим дыханием грудь Тенго. «Всю жизнь я фантазировала о том, как ты со мной это делаешь». «Как я развратничаю с тобой в постели?» «Вот-вот». «У тебя в 10 лет уже были такие фантазии?» А у мамы хихикает. «Нет, конечно. Когда уже постарше стал». «Я тоже здорово все это представлял». «Себя во мне?» «Ну да». «И как? Совпадает с представлением?» «Трудно поверить, что это на самом деле», — признается он. «Все не отвыкну от мысли, что это не просто мечта». «Но это правда». «Это слишком здорово, чтобы оказаться правдой». Аомаме улыбается в темноте. Касается его губ своими. Их языки сплетаются. «Послушай, а у меня не очень маленькая грудь». «Как раз то, что надо», — отвечает Тенго, протягивает руку и на всякий случай проверяет это еще раз. «Спасибо», — вздыхает Аомаме и добавляет. «Дело не только в этом. Они еще и по размеру отличаются». «Они хороши, какие есть», — говорит он. «Левая — это левая, правая — это правая. Ничего не нужно менять». Она прикладывает ухо к его груди. «Знаешь, я очень долго была одна и очень долго страдала от одиночества. Встретя тебя раньше, не пришлось бы так долго плутать». Тенго качает головой. «Нет, не думаю. Все как раз очень вовремя. И для тебя, и для меня». Ао Маме плачет. Все, что она сдерживала в себе так долго, вырывается крупными слезинками на постель. Сдержать эти слезы она не в силах. Ощущая Тенго в себе, она плачет, тихонько подрагивая всем телом. Руки Тенго крепко держат ее и уже никогда не отпустят. «Каждому потребовалось свое время, чтобы постичь глубину одиночества», — говорит он. «Двигайся», — шепчет она ему на ухо, — «медленно и долго». Он повинуется, приводит тело в движение, постепенно, осторожно, чуть дыша и прислушиваясь к биению своего сердца. А у мамы цепляется за него, как утопающий за спасителя, перестает плакать, прекращает думать и, отключившись от прошлого и от будущего, растворяется во вкрадчивом ритме танго. Перед рассветом оба в гостиничных банных халатах стоят у большого окна с бокалами красного вина, заказанного в номер.